Глава 22. «И зачем мне типография?» – размышлял я, крутя в руках автоматический карандаш. «Всего-то надо 50 билетов. Их я могу и сам нарисовать. На тетрадных листочках. Еще и стильно получится». Поездка к Шутихину-старшему в обществе Шутихина-младшего вышла сумбурной, но полезной. В знакомой мне по прошлому квартирнику студии, кроме, собственно, ее хозяина, обнаружилась компашка его подвыпивших, но еще не растерявших интеллигентного лоска коллег, горячо и экспрессивно обсуждающих какого-то хмыря, который загубил на корню комбинат декоративно-прикладного искусства. И теперь у них, тружеников на ниве искусства, пропала их основная кормушка. И надо с этим что-то делать. Но вот что? Включаться в эту дискуссию я не стал. Просто вызвал Геннадия Львовича на кухню, чтобы обсудить с ним повторение концерта «Папоротника». Хозяин студии воспринял идею с энтузиазмом. Мы быстренько договорились о дате, он даже, чтобы не забыть, жирно обвел число в календаре кружком и вывел сбоку надпись «Концерт «Папоротника». Теперь мне осталось только сделать и распространить билеты. Можно было пойти на поклон к Ивану и напечатать все скопом через типографию. А можно было... Я порылся в ящиках своего стола, добыл оттуда чистую тетрадь в клеточку с гимном Советского Союза на задней обложке и линейку. Разделил страницу на 5 равных полосок, отчеркнул поле контроля. Написал печатными буквами «Камерный концерт, рок-группа «Папоротник», город Москва». Добавил адрес студии. Что там еще есть на билетах? Ах, да, уникальный номер. Но это просто, их всего 50. И можно еще сделать какой-нибудь растительный трафаретик, чтобы у билета была хоть какая-то эстетическая ценность. О, всегда недоумевал, где можно применить волнистый край фигурной линейки. Через полчаса экспериментов с дизайном я остался доволен результатом и принялся за копирование его в 50 экземплярах. «Как-то слишком школьно получается», — вяло пытался возражать мой внутренний перфекционист. «Все-таки типографским способом было бы авторитетнее, что ли. Но типография — это как минимум несколько дней, потому что завтра воскресенье, а потом еще Ивану, если он вообще согласится мне помочь, нужно будет убедить печатника разместить эти самые билетики в чьем-нибудь другом заказе, потому что гонять станок из-за столь малого тиража никто не будет, даже по очень большой дружбе. Кроме того, есть одно важное правило для любого маленького бизнеса – цыганское. Звучит оно так – краденая кобыла дешевле купленной, что в моем случае означает, что вот эти билеты, нарисованные при помощи карандаша, красной ручки и зеленого фломастера, мне не стоит вообще ничего. А вот с типографией не факт, что так получилось бы. Ну и еще. Эти я могу уже завтра начать продавать, чтобы получить первые оборотные фонды, хотя бы для покупки билетов парням от Москвы до Новокиневска. А с типографией... В общем, мой внутренний перфекционист завял и замолк. Так что через пару часов у меня на руках была пачка готовых к использованию билетов, которые нужно было всего лишь распространить среди заинтересованной публики. И это тоже было несложно. Для этой цели идеально подходят те самые безыдейные и бессмысленные тусовки, которые я так не люблю. У Боржича и в Мордоре. Но главный пункт программы – это рок-клуб, конечно же. Маргинальные тусичи по остаточному принципу. «Хорошо все-таки, что это временное явление», – думал я, возвращаясь домой с работы на одеревеневших от холода ногах. Торговля на рынке с началом холодов стала доставлять все больше и больше неудобств. Все-таки никогда я не пойму радости от какой-нибудь зимней рыбалки. Но не мог я себе представить, что когда-нибудь буду добровольно, неподвижно сидеть на холоде. На рынке хотя бы попрыгать можно, а на льду нельзя, рыбу распугаешь. А еще можно вместо рыбалки неожиданно осознать себя подледным ныряльщиком. Не-не-не, даже в мыслях никогда не было. Несколько дней я держался и работал в своих вполне стильных финских зимних ботинках. Но сегодня сдался. Оставил ненадолго свой прилавок на попечение Джамили и сбегал до лотка, торгующего валенками. Купил себе пимы до колен и еще толстенные шерстяные носки у бабули, закутанной по самые глаза в пуховый платок. Жить стало полегче, но ощущение всепроникающего холода все равно не отпустило. «Какое-то у тебя лицо загадочное. Случилось что-нибудь?» — спросила мама, когда я зашел домой. «Зимней рыбалки среди моих увлечений никогда не будет!» — рассмеялся я. Снял ботинки и пошевелил пальцами, совершенно их не чувствуя. «Так валенки надо было купить!» — всплеснула руками мама. «Я купил!» — усмехнулся я. «На складе с товаром их оставил. Не ходить же в них по улицам!» «Форс мороза не боится, да?» — жизнерадостно высказался из кухни батя. «Мы каких-то гостей ждем?» — я принюхался. Вкусно пахло курицей и специями. Кроме того, встречающая меня мама была одета в платье. «А разве мы не можем устроить только семейный праздник?» — улыбнулась мама. «Твой отец решил нас побаловать, так что с утра старается на кухне!» Мама склонилась ближе и прошептала. «Никакой критики, понял? Стрепнёй можно только восхищаться!» «Понял, принял!» — прошептал я. Как готовит батя, я был уже в курсе. Его коронным блюдом были ножки буша, маринованные в тонне майонеза с чесноком, а потом запеченные подтертым сыром. Понятно, что моему молодому растущему организму от этого шедевра домашней кулинарии особого вреда не будет. Но память-то никуда не денешь. В прошлый раз я изо всех сил пытался отказаться от этой холестериновой бомбы. Мне показалось, что моя печень сжалась в ужасе и попыталась отползти куда-нибудь за другие органы. Кроме того, у меня были сомнения насчет этих ножек. В будущем я читал, что они не просто так такие дешевые. Что-то там было про уколы антибиотиков или еще какой дряни, что делало сии куриные запчасти не очень пригодными в пищу. Но сейчас время такое, что крутить носом и выбирать, что тебе нравится, а что нет, как-то не принято. «Чтобы все съел, понял?» — еще раз строго прошептала мама, удерживая меня за рукав. «Да понял я, понял!» — я задорно подмигнул. «Надо поощрять хорошие поступки. Если не считать куриных ног в майонезе, в остальном это был отличный обед. Батя был жизнерадостным, шутил шутки за 300 из вчерашнего КВНа, которые все остальные пропустили. Я, потому что рисовал свои билеты, мама засиделась с подругами, празднуя то, что одна из них только что стала бабушкой. А Лариска проводила субботний вечер, как в ее подростковом возрасте и полагается. В смысле, где-то шароежилась в поисках приключений на свои вторые 90. И ясен пень, проигнорировав просьбы родителей вернуться домой до 10 вечера. Но сегодня даже она улыбалась, потому что, в отличие от меня, сеструха в эти самые майонезно-анаболиковые окорочка вгрызалась жадным урчанием и считала верхом кулинарного искусства. «Нет ничего более полезного в хозяйстве, чем прокосячившийся мужик», — подумал я, наблюдая, как батя искрит жизнелюбием, обнимает маму и артистично напевает экономические куплеты, часть которых он запомнил из полуфинала КВН. «На территории Союза, как известно, через 4 года будет город-сад. А то, что видите сейчас на этом месте, так это к саду удобрения лежат». Я не нашел, как бы незаметно куда-то деть свою порцию курицы, так что сидел и давился похожим на желе куриным мясом, изображая на лице радость. А чтобы я делал это достовернее, мама иногда под столом пинала меня по ноге. Нет, все-таки отличная досталась мне семья. Так тепло на душе стало от этой милой семейной посиделки воскресным днем. А отец тем временем вспомнил еще один музыкальный номер. «Там, короче, была пародия на Газманова», — рассказывал он, активно жестикулируя. «Вышел мужик в огромных розовых штанах и длинных ботинках. И песню пел такую, что я уржался просто. Блин, ребята, как же жалко, что вы не смотрели. Я запомнил совсем чуть-чуть. Ты начальник, я дурак, ты москвич, я сибиряк. А я взял да отделился, сам начальник, сам дурак. Ты ботинок, я сапог, ты еврей, а я не смог. Мы с тобою суверенны, не садись на мой горшок. Батя напевал и пританцовывал двумя кусками колбасы, наколотыми на две вилки. Как в номере Чаплина. Мама и Лариска смеялись. «Там телефон, что ли, звонит?» — встрепенулась мама. «Ларка, возьми трубку!» «Ой, да это не меня все равно!» — попыталась капризно отмахнуться сеструха. «Давай, давай! Двигаться после еды полезно!» Мама шутливо подтолкнула Лариску в бок. Та поднялась, скривив недовольную мордаху. Вернулась быстро. «Это Вовку!» — сказала она, усаживаясь обратно. «Какая ты Лена!» «Лена?» — подумал я и вышел из кухни. «Алло! Вова, привет! Мне надо с тобой поговорить!» — раздался в трубке торопливый голос. Вроде знакомый, только сходу я все равно не опознал. Знакомых Лен у меня было теперь две. Одна — рыженькая из Мордора, а вторая — неудачливая соблазнительница, которую Надя пыталась под меня подложить. Кстати, что-то этой Наде давно слышно не было. Забила? Или строит какой-нибудь мега-коварный план? «Слушаю внимательно», — нейтрально сказал я. «Может быть, это одна из двух знакомых Лен. А может, вообще третья, хрен знает. Юные девичьи голоса и так могут быть очень похожими. Так еще и телефон искажает». «Ты что, не рад меня слышать?» — подозрительно спросила Лена. «Ага, теперь узнал. Это рыженькая из Мордора. Надо же, принцесса снизошла до звонка». «Тебе показалось?» — заверил я девушку. «Просто не мог поверить своему счастью. Кажется, завтра небо упадет на землю». «Я звоню, потому что...» — девушка замялась. «Нам нужно поговорить». «У тебя что-то случилось?» — спросил я. Не то чтобы я хотел очень разговаривать с этой Леной, но настроение у меня было таким прекрасным, что я готов был им делиться с кем угодно. Даже с рыжей манипуляторшей, которая звонила наверняка за тем, чтобы вернуть своего поклонника в свою френд-зону. Тем более, что оставался крохотный шанс, что у нее на самом деле что-то случилось нехорошее, и девушке правда нужна помощь. А настроение мое, как я уже сказал, было прекрасное, так что оставить кого-то в беде я просто не мог. «Мне нужен совет», — сказала Лена. Потом быстро поправила. «Моей подруге». «А точно мой совет нужен?» — усмехнулся я. «Может, лучше у мамы спрашивать? Или еще у какой-нибудь опытной женщины? Я так-то в ваших девочковых вопросах особо ничего не понимаю». «Мне нужен взгляд парня», — заявила Лена. «Валяй, излагай», — вздохнул я, прислушиваясь к трепу родственников на кухне. Батя там изобразил по ролям еще какую-то сценку из КВНа, и мама с Лариской радостно хохотали по этому поводу. «В общем, я, то есть она, короче, есть один парень», — сбиваясь, начала Лена. Голос подрагивал. Она на несколько секунд замолчала, собираясь с мыслями. «В общем, представь ситуацию. Парень и девушка учились вместе в школе. Девушка была модная такая, очень яркая, красивая. В нее все были влюблены. И парень тоже. Только он ей был не ровня. Ты же понимаешь, о чем я?» «Пока не особо, если честно». Я пожал плечами. «Ну как же!» — воскликнула Лена. «Она могла кого угодно выбрать!» «Хорошо устроилась, ага!» — хмыкнул я. «И что случилось? Выбрала, но не того?» «Да ты дослушай сначала!» — нервно сказала Лена. «В общем, на выпускном ей признавались в любви сразу трое, но она как-то была не готова, понимаешь?» «Понимаю, бывает», — сказал я. «И она, короче, просто с ними всеми дружила», — увереннее продолжила Лена. «Гуляла, ходила в кафе и на концерты, в кино, ну и, в общем, один повел себя как козел». «Это как?» — фыркнув, уточнил я. «У тебя там что, родители рядом?» — подозрительно спросила она. Видимо, голоса услышала. «Они на кухне, я в прихожей», — ответил я. «Уйди в свою комнату! У нас же откровенный разговор!» — потребовала Лена. «Мне они не мешают, но как скажешь!» Я подхватил телефон и поволок его к себе, шурша шнуром по полу. «Продолжай! Что там у тебя? В смысле, у подруги?» За драматичная история приключилась. «В общем, все было справедливо, я считаю», — сказала Лена. «Моя подруга красивая и яркая. Этим парням о такой можно только мечтать. Так что они, считай, что урвали свой кусочек счастья, раз она с ними дружила». «А что там было про козла?» — спросил я. «В общем, у них был договор, который он нарушил», — помявшись, сказала девушка. «Они поругались, и он, ну, в общем, больше не появлялся». «Так в чем проблема-то?» — спросил я. «Остальные двое же остались». «Ну, в общем, моя подруга вдруг поняла, что... что...» Лена засопела в трубку. «В общем, я считаю, что она себя не на помойке нашла и не должна за ним бегать, потому что это же он договор нарушил, а не она. И он наверняка после ссоры страдает и хочет снова с ней общаться». «Думаешь?» — хмыкнул я. «А если он просто нашел другую девушку? Ты же сама сказала, она ему по уровню не подходит. Не может же он вечно за ней хвостом ходить. Познакомился с кем-то подходящим и занялся своей личной жизнью». «Он же обещал!» — воскликнула девушка. «И не выполнил. Значит, виноват. И что я... она...» «Так чего твоя подруга хочет-то?» — спросил я. «Вернуть все, как было?» «Ну, в общем...» Лена снова замялась. «Милая, я с удовольствием дам тебе любой совет, какой ты хочешь», — усмехнулся я. «Но только ты определись уже, чего именно тебе нужно». «Моей подруге», — исправила Лена. «Твоей подруге», — согласился я. «Я считаю, что она должна ему все высказать», — отчеканила Лена. «О том, что так вести себя с девушками нехорошо, потому что кто он, а кто она. Он вообще счастлив должен быть, что она позволяет ему рядом с ней находиться». «А подруга как считает?» — иронично спросил я. «Она, в общем, у нее бзик, что он может быть тот самый», — почти шепотом проговорила Лена. «Единственный и неповторимый», — уточнил я. «Скажи, что бы ты ей посоветовал?» — быстро сказала Лена. «Хм, дай-ка подумать», — я фыркнул, чтобы не засмеяться. Главная хорошая новость была в том, что с девушкой все в порядке, что нет необходимости срочно мчаться куда-то спасать ее от злых кого-нибудь, и ей срочно не нужна астрономическая сумма денег, чтобы откупиться или там лекарство какое-то запредельно дорогое купить. Однажды к Дону Хуану пришли трое его учеников, то есть двое пришли, а третий отвлекся по дороге, потому что увидел на другой горе какого-то другого учителя. А двое остальных пришли и говорят: «Дон Хуан, это немыслимо! Наш третий должен был идти с нами, но не пошел. Ты должен его наказать!» Дон Хуан посмотрел на них и говорит: «Ай-яй-яй, третий, ты плохой!» Тогда ученики ответили: «Но ведь его здесь нет! С кем ты разговариваешь?» А Дон Хуан им отвечает: «А вы?» «Опять эти твои шутки!» — воскликнула Лена. «Я же тебя серьезно спрашиваю!» «Так я серьезно и отвечаю!» — я пожал плечами. «Я понятия не имею, что тебе делать, потому что ты не знаешь, чего хочешь. Если хочешь помириться, назначаешь встречу и миришься. Хочешь поскандалить — скандалишь». «Дурак!» — крикнула Лена, но трубку не бросила. «Мы про мою подругу говорим вообще-то!» «Так это без разницы!» Я усмехнулся. «Между прочим, девушка не должна звонить первой», — категорично заявила Лена. «Я правильно понимаю, что с твоей точки зрения идеальным выходом из этой ситуации для тебя, то есть твоей подруги, был бы такой: он сам первый должен позвонить и выпросить прощения, а она в ответ на него наорет и выскажет ему, какой он козел». Серьезным тоном проговорил я. «Какой ты!» — фыркнула Лена. «Я думала, что ты уже все осознал, а ты все такой же козел!» «Я запутался, милая», — усмехнулся я. «Так это про тебя или про какую-то твою мифическую подругу речь?» В трубке запищали короткие гудки. Я облегченно выдохнул и поволок телефон обратно. Настроение у меня ни капельки не испортилось. Я даже уже снова был готов броситься в бой против майонезной ножки Буша. Но не успел я его поставить, как он зазвонил снова. Передумала. Решила, что все-таки нужно устроить мне скандал. «Алло, добрый вечер. Могу я поговорить с Владимиром Корнеевым?» Раздался в трубке мужской голос. «У аппарата», — ответил я. «Привет, Вилиал», — сказали в трубке. «Это некто Евгений Банкин тебя беспокоит. Уделишь мне несколько минут?» Какой-то недовольный у него голос.